только утром, когда при встрече весь залеплен грязи кусками, он, не сняв шинели, за плечи взял вас дрогнувшими руками, а глаза его затосковали, молча, мимо глядя куда-то, словно сердце вам оборвали тем нелгущим взглядом солдата, что убит, о сыне спросили, тоже молча, глазами только. И почти нелюдским усилием деревянно сели на койку. Вы сидели неживы, словно. Умереть, заснуть, не вставать бы. Так вы встретили, Марья Петровна, день серебряной вашей свадьбы. Отец у меня тоже не вернулся. Под Севастополем. Он моряком был. Ну, все равно. Солдат. Конечно. Воевали все вместе, солдаты и матросы. И все городские жители. Мама вспоминает, как отец ей из Севастополя писал. Воюем так, один за всех, все за одного, до последнего. Отрезали. Последний ход завалили. Товарищ Ставриди, а что же песня? Так я не услышу нашу песню. Что, не вышло, что ли? Как не вышло? Вышло, товарищ старший лейтенант. Да вот хор наш расстроился. Миш уже нет. Сережа вон в инвалидах. Я пока еще бодрый. Так и спой один. Да гитара моя разбита, голос злой стал. Ничего, спой. Есть спеть. Заря на востоке встает розовея, бьет море о берег свободной волной. Споемте, друзья, о родной батарее, о нашей солдатской страде боевой. Лети, наша песня, лети над волнами, лети над полями, над мирной землей. Гвардейское знамя, почетное знамя, свети и сияй золотою звездой. Гарнисты уже протрубили тревогу, расчеты на месте, снаряды в стволах. Сквозь огненный град не проложат дорогу к священным камням Севастополя враг. Заря на востоке встает розовея, бьет море о берег свободной волной. Споемте, друзья, о морской батарее, о нашей солдатской страде боевой. Все, товарищ старший лейтенант. Хорошая песня. Товарищ младший лейтенант от души написал. По местам! Не стреляй! Слушай! Это мое пение понравилось. Обратно хотят нам Штрауса сыграть. Защитники Севастополя! Вы побежденные! Костя! Дай мне скорейший гранат. Что там интересно? А у той вышеозначенной оратору у кусту сидеть хочу на нем проголосовать против. Ух ты! бюллетень бесшумно скользнул в урну. Держись, хлопцы! Товарищи, по местам. Они уж то убили. Нет, я еще жив. Пехота противника поднимается для атаки. По фашистам огонь! Товарищ младший лейтенант, патронов на Бога осталось, крыть нечем. Ясно. Коля, ты меня слышишь? Да. Боеприпасы кончаются. Что делать? Проси огонь на себя. Ясно. Товарищи матросы, пока у нас были патроны, мы думали о том, как побольше убить врагов. Сейчас должны думать о том же. На нашей родной батарее, где каждые 5 земли полито кровью наших братьев, хозяйничают враги. Командир предлагает просить командный пункт артиллерии главного калибра открыть огонь по нашему пункту. Товарищ младший лейтенант, вы не смотрите на то, что мы молчим. Это как раз тот случай, когда молчание – знак согласия. Все так думают. Все, товарищ. Все. Лейтенант. Командир был уверен в этом. Коля, все в порядке? Не услышит. Шапки долой. Командир умер. Но он с нами, товарищи. Он нас слышит. Вызываю командный пункт артиллерии главного калибра. Все. Товарищи, на этой земле сражались наши предки, бессмертные герои. Мы с вами тоже не умрем в нашем народе. Пройдут годы, встанет прекрасная Родина наша в новом блеске и силе. Опять поплывут по Черному морю корабли, и счастливые люди еще издалека будут видеть на этой скале новый памятник. Памятник нашему командиру, памятник нам. Они принесут к его подножью обрызганной росой цветы, прочтут наши имена на сверкающем камне, постоят, погрустят и широко понесут по родной земле прекрасную песню о нас. Голову выше, товарищи! Я в Севастополе в прошлом году была. Какой город! Особенный. Вы знаете, он весь какой-то чистый, светлый. И люди там спокойные, добрые. С мамой там были. Первый раз ехала поездом так далеко. У меня, как вспомню ту войну, все поезда в глазах встают. Воинские эшелоны. А в вагонах они... Солдаты, сыновья, мужья, братья, отцы. А мы смотрим им вслед, и у каждой в сердце стучит. Верю тебе, солдат, верю тебе, солдат. Защитишь, заслонишь, выстоишь. Выстояли. выстояли. А потом как погнали фашистов? Как погнали? Да. А как вспомню 45-й год, год победы, снова в глазах поезда. Только едут солдаты домой. Товарищ майор, не смотрите осуждающе. Я говорю чуточку громче, чем надо, но я хмелен победой. А боже ты мой, только подумать. Одесса, Севастополь, и всюду враг, вся Европа. А мы на клочке, и нас швыряют в Черное море. И наше море нам могила. Ну, кто бы еще поднялся? Кто бы смог, а? Голову заложу, никто кроме. Я сегодня с друзьями прощался, товарищ майор. Кто на дне, а кто в земле, и тельники истлели. Все. А я живой остался. Я весь продырявленный, на мне целого места нет. Но я живой, а товарищи там. Товарищи не встанут. Героев век редко долог. Но мы за них расквитались. Ох, расквитались. Рассчитываться-то не легче. Как мы в Пруссию входили, как в груди кипело. Ведь у каждого ж была жизнь. А что с ней стало? Ну, думаю, сочтусь. И вдруг в городе Гальдапе вижу немочка. Одна среди камней годика 3 стоит и не плачет. Ей плакать-то страшно. Взял я ее на руки. Она прижалась, молчит. Иду я и матерюсь про себя. Война ты, война. Немочка-то вот от земли. Страшное дело, когда бомбят санпоезда. Раненые ужасно переживают. А через день меня какой-то тип подстрелил в клетчатых брюках. Фолькштурм, народное ополчение на их лад. Такую бурю главное себя не потерять. Поэтому душа должна быть в полной готовности. Кто его знает, что тебя за дверью ждет? Точно. Медаль или смерть, поди угадай. До свидания, ждет меня город родной. Час прощания, до свидания, уезжаем мы домой. Дорогу, дорогу, мы едем, слава богу, мы едем к нашим женам, подругам, знакомым. Скорее, скорее, признайся, не краснее, кого бы ты ни встретил, а хочется к семье, мы будем галстуки опять носить, безувольнительно и в кино ходить, под вечер девушек встречать. И на заре их провожать. До свидания, пусть подытожили весь. До свидания, делать нам нечего здесь. Да, разъезжали солдаты по домам, каждый к своему делу возвращался. Ну и мы с Иваном Степановичем к своему вернулись. Куда же? А сюда. Здесь мы и служим уж который год. А что гарнизон наш от больших городов на отшибе, и что будни тут, ну неверно это, неверно. Здесь люди большие дела делают. Военные? Не только. Здесь людей воспитывают, настоящих. Ну да, чтобы службу несли хорошо. Чтоб родине всю жизнь служили хорошо, чтобы солдатами революции были всегда. Вот. Видишь, какими я словами заговорила. Очень ты меня растревожила, Оленька. Я не хотела, Марья Петровна. Ведь солдата-то надо научить не только военному делу, военному порядку. Надо ему помочь в собственной душе порядок навести, чтоб там все чистотой засверкало, чтобы лишнее вон, чтоб все чувства его, способности, ум не ржавели и всегда в боевой готовности находились. Марья Петровна, ну это же так трудно. Это ж кем надо быть? Это советским офицером надо быть. Так вот, подумай на досуге, какая у твоего мужа должность. Тогда и разберешься, где главное, а где пустяки всякие. Вот я тебе расскажу случай. Было это не у нас, на флоте. Три товарища вместе училище кончили. Угу. 6 лет тому прошло. Один, Слава Куклин, ну, по административной линии пошел, ну, бог с ним. Другой, Саша Платонов, кораблем командует. Третий, Костя Часовников, у Платонова под началом. И вот не задалась служба у Часовникова. Мечется парень, в голове каша. Решил с флота уходить и ушел бы, если бы не Платонов. Не отпустил? Нет. А почему? Потому что был уверен, знал, что флот его призвание. А Часовников обиделся, не понял, и с обидой своей явился к Платонову. Только что на пирсе я не хочу верить. Не могу. В чем дело? Костя, ну со Славкой ты хоть поздоровайся. Виделись. Зуб только что на пирсе. Лично я за, скажи спасибо корешкам. Врет? Что это значит? Ну ведь тут, на Востоке, по большому счету, у меня один корешок. Я и вычеркну. Так. Разрешите идти, товарищ капитан третьего ранга? Дурачок ты. Да садист ты психической. Славка, рухнуло все. Это низость. Костик, сохраняй хладнокровие. Так предать может только... Лучший друг, больше некому. Да пойми ты, Славка, в первый список на демобилизацию не попал. Ладно, жду. Во второй включили. До вчерашнего дня иду железно. И вот задробили. И кто? Кто задробил? И третий список будет, и десятый, мамочка. Слушай, добром не пустят, уйду любым способом. Выдать ему военную тайну, что ли? Давай. А, была не была. Костя, через год получаю корабль с самоновейшей техникой. Махнем туда, всем экипажем. А там твоя радиотехника, все. Против моего естества все это. Ты понимаешь? Вот тебе идет служить, а мне нет. Не вижу смысла. Удовлетворения не вижу. Все мое существо штатского и демократа протестует. Ну, все у тебя вдруг. То рвался на восток, а то... Да не вдруг накопилось. На флоте я не жилец. Это железно. На гражданке ты не жилец. На флоте ты личность. Да что мы забыли, Славка, с тобой, каким он в училище явился? Тронь рассыплется, папкин сын. До 12 на кроваточке бы нежился. Собрали тебя, свинтили, надраили чистолем, заблестел. Дали в руки золотейшую специальность. 21 век. Между прочим, никто тебя в училище насильно палкой не загонял. Сам в райкоме комсомола путевку взял. Саша, в ту пору кого без козырка не манило? Севастополь, Ленинград, города-герои. Когда бомбят, служить не подвиг. А вот ты послужи, когда не бомбят. 6 лет служил. Хватит? Слушайте, хлопчики, сейчас в армии, на флоте, не мы с вами решаем. Ракета. А, уйду, когда прикажу. Видишь ли, любезный друг, да. Революция пока еще не объявила демобилизации. А ты солдат. Вот, а я и не хочу. Чего ты не хочешь? Быть солдатом. А кем же ты хочешь быть? Человеком. А я не человек. Солдат. Солдат революции. Это все равно. Разве? А вот Ленин называл себя солдатом революции. Ленин. Да нет, нет, Костя. Такая уж у нас судьба. Служба такая. Срочная, долгосрочная, сверхсрочная. Ну, как хочешь называй. А только до могилки. Будут танки, не будут. Будут ракетные войска, не будут. Уйдет флот под воду, не уйдет. А мы с тобой, солдаты революции. Есть у тебя вот тут красная книжица. Заступай. А что же теперь с часовником? Служит, да еще как. Ну-ка напомни ему теперь, что он с флота уходить собирался. Обидится до смерти. А если б не Платонов? Ладно, Оленька, времени много, а у нас как-никак праздник. Давай честь по чести, за стол. Что ж, ждать не будем. А разве мы мало ждали? Они вернулись. Ой, Оля, пошли встречать. Оля. Идемте, идемте, Марья Петровна. А для тебя, родная, не слышно пара.